Глава 6. Превратности любви. Пока размышляла на тему скрытых мазохистских наклонностей некоторых, за мной пришли. Знакомая сухопарая дама сообщила, что Ирвин ждет в столовой, и вызвалась проводить. Я уже шагнула к двери, но внезапно откуда-то снизу донесся лязг металла и непонятный шум. Я бросилась к окну и, распахнув тяжелую раму, высунулась наружу по пояс. К несчастью, что бы ни происходило во дворе, происходило оно за углом, а я видела лишь длинные тени охранников, мечущиеся по серебристому песку. Кто там? Явно какой-то форс-мажор. Нападение монстров? Мои позабытые друзья объявились? Версии с умопомрачительной скоростью сменяли одна другую, а любопытство визжало от неудовлетворенности. Блин, я должна это видеть. Плюнув на приличие и все гласные и негласные запреты, я подхватила подол и рванула мимо проводницы из комнаты. Слава богу, на память не жалуюсь, где выход во двор помню. Бешеной козой я пронеслась мимо стражи, слетела вниз по лестнице. На поворотах заносила, но я, ученая, за углы хваталась. В результате минут через 10, замок-то большой, толкнула мощную входную дверь и выскочила в холл. Двери были распахнуты, а битва века переместилась со двора на крыльцо. Стражников, а это больше 2 дюжин тренированных мужиков вообще-то, теснил один единственный человек. Клинок в его руках мелькал так быстро, что я видела лишь размытое серебристое облако вокруг внушительной фигуры. Силён, ничего не скажешь. Но все равно сумасшедший. Одному против толпы переть, да еще самому нарываться. Ладно бы на него нападали, а так ненормальный какой-то. Да, как ни хорош незнакомец в бою, но один в холле не воин. В смысле, едва переступив порог замка, псих покачнулся, чем мгновенно воспользовались стражники. Я даже не успела рассмотреть толком как, но чужака скрутили, связав руки за спиной. Логично, нечего было в чужой дом со своим уставом, то есть мечом переть. Кто ищет, тот нарвется. Я грустно вздохнула. Все-таки такой напор и сила вызывали симпатию. Женщина я или выпь бесполая? Ох, а вот это уже скотство. Когда один из охранников со злости со всей дури въехал связанному и обезоруженному мужику в живот, я аж подпрыгнула. Чужак, правда, даже не застонал, но... «Ах ты! Кактус недощипанный!» — взвыла я белугой, выбегая из-за колонны, где пряталась до сих пор. «Это нечестно!» «Что ты тут делаешь?» Вместо покаянных извинений охранника раздался голос Ирвина. Инкуб как раз выходил из-за угла, а тут я, вся такая оскорбленная несправедливостью мира. «Ну?» — я замялась, подбирая слова. Услышала шум и решила посмотреть, а тут... «Как раз предотвратили очередную попытку тебя убить». Неожиданной информацией огорошил инкуб. «В смысле, выпала я в осадок, очередную?» «Именно», — кивнул тот, разворачивая меня к лестнице и подталкивая в спину. «Тебе лучше сейчас вернуться в свою комнату. Здесь небезопасно. Я тут прослежу за всем и сразу приду за тобой. Ты ведь проголодалась, не так ли, милая?» «Конечно», — растерянно пробормотала, пытаясь придумать, как бы выяснить, что произошло в действительности. Да, слово оборвалось, так и не начавшись. Вздрогнув, я обернулась и рванула назад к пленнику. «Не смейте его бить! Он же связан! Это скотство! Мужчина вы или кто в конце-то концов?» И онемела, едва уперлась взглядом в лицо потенциального убийцы безмозглых дурочек. Ох, я смотрела в эти странные глаза и ничего не могла с собой поделать. Желание порвать бесчестных придурков взвелось до предела и отступило перед чем-то более сильным и не поддающимся логике. Смотрела, едва дыша, на пленника, и почему-то хотелось не просто сорвать веревки, подойти, взять за руку этого большого незнакомого мужчину. Просто взять за руку и улыбнуться от души. И чтобы он осторожно сжал мои пальцы. Почему-то казалось, что никого, кроме нас двоих, здесь нет. И в горле комок, и в груди что-то радужное поднимает хрупкие крылья, и шорох дождя в ушах. Почему-то. Отчего словно наваждение преследует запах костра и ночного летнего ветра? Почему почти неосознанно жду, когда яркая зелень взгляда незнакомца вдруг сменится черным пламенем? почему дыхание меняет ритм, и сердце бьется часто-часто, и на губах привкус пронзительно нежного счастья. Почему так невыносимо хочется побежать к чужому высокому нелюдю и прильнуть к нему, обнять крепко-крепко, так, чтобы слышать биение его жизни в широкой груди? Почему? Магия? Но ведь она на меня не действует. Или действует? Ничего не понимаю. Как заворожённая, почти против воли, я шагнула навстречу незнакомцу. Нужно было хоть что-то сказать, и я сглотнула, пытаясь нашарить вслепую потерянный дар речи. Нельзя же вот так пожирать человека глазами. Молчание становилось уже невежливым, но слова упорно рассыпались, ускользали от меня и падали в радужную пустоту. «Ну же, Ташенька!» Несколько напряженно, но все так же ласково, как и всегда, протянул Эрвин, крепко беря за локоть. «Иди к себе. Я скоро приду. Видишь, тебе уже ничего не угрожает». Я кивнула, непроизвольно подаваясь вперед к незнакомцу, кое-как собралась и «люблю тебя». Выпалила вдруг и сама испугалась сказанного. «Эрвин же его теперь вообще убьет. Да и к чему я это ляпнула?» «Простите, я...» Инкуб зло зашипел и резко дернул за руку, привлекая к себе. Я в шоке от выкрутасов собственного подсознания лишь жалобно пискнула и попыталась объясниться. «Я сама не знаю, почему так сказа...» Договорить он не дал. Схватил за плечи, встряхнул, низко склонился и выдохнул прямо в лицо, угрожающе, четко произнося каждое слово. «Ты любишь меня!» Изумрудные глаза так близко и так далеко. «Таша, ты поняла? Меня ты любишь?» «Да», — булькнула едва слышно, совершенно не осознавая, что именно говорю. Воображение рисовало странные картинки. Грозовые всполохи и ливень, в котором едва дышу от восторга. Ощущение шершавой коры под руками, надежной твердости мощного ствола под лопатками. Яркие блики огня на мускулистом торсе неизвестного гостя. Лава, пульсирующая в венах. Красное вино, в котором плещутся блики пламени разожженного камина. Сладкий запах цветов и яркий свет, льющийся о крест. Бесконечное, упоительное ощущение настоящего чуда и... Эти глаза. Такие ласковые, добрые, жгучие, обжигающие черным пламенем. «Родные!» «Пожалуйста!» — я едва не плакала. «Эрвин, пожалуйста! Что бы он ни сделал, отпусти его!» Повинуясь жесту начальства, охранники в буквальном смысле слова заткнули рот пленнику. Тот сопротивлялся, но против дюжины тренированных мужиков со связанными руками не повоюешь. Его поволокли прочь, а я ничего не могла сделать. Совсем. Хуже того, сама того не желая, подлила масло в огонь. «Дорогая, это тот самый Тарухан, который едва не убил тебя и почти наверняка убил твоих спутников». Эрвин жестко стиснул мои плечи. «В лесу около Шаксус-Джера мои люди видели кровь и...» «Неважно, я не хотел тебя расстраивать. Надеялся найти хоть какие-то следы твоих друзей. Доказательство, что им удалось уцелеть, но, думаю, они мертвы, милая». «Эрвин, пожалуйста, я...» «Еще неизвестно, очнется ли Шаксус-Джер». — припечатал мужчина. — Этот Тарухан опасен. Я не могу оставить его на свободе. Ты просто не помнишь. Он все говорил и говорил, а я стояла и молча слушала, как с каждой фразой растет нагромождение лжи. Слушала и не слышала. Смотрела в красивое лицо блондина, а видела зеленые глаза с вертикальным зрачком и упрямо сжатые губы Хартада. Это был он, тот самый мужчина из моего видения. Пусть не помню лица, но даже не назови Эрвин его расу, все равно. Могла бы еще узнать по голосу, но говорить пленнику не дали. От мысли, каким образом ему помешали, руки сжались в кулаки сами собой. Как помочь, если самой попыткой защитить сделаю лишь хуже? Как? Прикосновение блондина жгло сквозь платье огнем, но я послушно шла рядом с мужчиной, который бережно обнимал за плечи и лгал. Бесконечно лгал, обвиняя Хартада во всех грехах. «Не волнуйся, Таша. Почти у дверей моей комнаты улыбнулся он. Теперь у тебя есть я. Пока мы рядом, Я позабочусь, чтобы Тарухан не смог больше навредить тебе. Ты ведь веришь мне, любимая? Этот предатель поплатится за все горести, которые тебе принес. Он потянулся ко мне, чтобы поцеловать, и я отшатнулась. Не выдержала. Стыдно и глупо, но как ни старалась держать себя в руках, банально сорвалась. «Я тебе не любимая, и не смей меня так называть. Я хранительница несущего надежду, а Тарухан не предатель. Слышишь, скотина ты смазливая? И если хоть один волосок упадет с его головы, я не знаю, что сделаю». «Вот, значит, как...» Побелев от злости, Ирвин толкнул меня к стене, прижал всем телом к деревянным панелям и зашипел. «А любишь ли ты меня, милая?» «Размечтался. После всего ненавижу тебя, гоблин ты стриженный, мститель недопеченный». Почти завизжала, окончательно теряя контроль над собой. «Какое твое собачье дело, предал нас Хартат или нет? Даже если и так, не тебе его судить, и не суй свой длинный нос в чужую лоханку!» «Значит, лишь раз увидев Тарухана, ты меня отталкиваешь? Из-за него?» — прохрипел инкуб, вдавливая меня в стену. «И это мое дело, ты!» «Мое дело». «Из-за тебя, глухня озабоченная!» — выкрикнула изо всех сил, вырываясь и уворачиваясь от его губ. «Это не Хартат, а ты все время лгал! Это ты чуть не убил меня своей отравой! Ты едва не изнасиловал! Ты! Ты! Ты!» Я колотила его по спине, плечам, везде, куда только могла дотянуться. Но Ирвин словно обезумел и, ухватив за запястье, дернул мои руки вверх. Чего-чего осила ему не занимать? Что против него мои жалкие потуги? Я оказалась зажатой между двумя стенами, каменной и живой. «Я же люблю тебя». На миг прикрыв глаза, он прислонился виском к моему лбу. «Как ты не понимаешь? У меня не было выбора». «Был!» — заорала я, дергая недостающими до пола ногами. «Выбор есть всегда. Почему, честно, не рассказал все с самого начала? Куда бы я делась?» Откуда-то послышались глухие удары и треск. «Куда?» Инкуб вскинулся и, ухватив за подбородок, чтобы не мотало головой, прошипел прямо мне в лицо. «Да куда угодно. Я же видел, как ты на своего обожаемого Тарухана в Маргале смотрела. И что там происходило, тоже видел». «Тогда зачем?» Я всхлипнула. «Не говори, что влюбился с первого взгляда. Это бред сивой кобылы, ни за что не поверю». Он промолчал, глядя с трагическим видом. Даже сердце на полсекунды сжалось. «Так зачем, Ирвин? Только без чушни про внезапно нахлынувшую любовь». «Шутишь?» — скривился он. «Да никто в здравом уме не откажется от такого источника силы, как ты. Я бы в любом случае не отошел в сторону. Твоя преданность даровала бы бессмертие, власть, мощь, да все что угодно». «Ах ты, стрекозёл парши!» «Нет уж, милая. Хотела правды? Слушай». Оглушительно рявкнул, зажимая мне рот ладонью. «Я бы в любом случае постарался перехватить вас и воздействовать на тебя. Но...» Инкуб втянул воздух сквозь стиснутые зубы и почти отпустил меня, позволяя встать на пол. Правда, рот зажимал все так же, но бешенство в его глазах сменилось злой решительностью, а взгляд стал как-то мягче. «Магия еще не все, Таша», — горько проговорил мужчина. «Знаю, она на тебя не действует. На меня тоже. Но есть иные способы воздействия. Когда ты и твои спутники объявились на моих землях, я уже знал, как пригласить вас к себе. Усыпить, заманить сюда и сделать все, чтобы ты поделилась силой. Не со мной, с замком. Мне хватает обожания окружающих. Знаешь ведь, чем питаются инкубы?» Я отрицательно мотнула головой, а Ирвин рассмеялся. «Нет, ты неподражаема. Эмоции, которые испытывают по отношению к нам, и есть наша пища. Восторг, обожание, возбуждение, страсть, любовь. Ты одна...» — он ласково погладил по щеке. «Ты одна не поддалась магии инкубов. Но мне это понравилось. Твои чувства истинные. Чистые — это уже не пища, наслаждение. Как тебя отпустить? А сейчас тем более. Почему? Промычала сквозь его пальцы невнятно. Я люблю тебя. Пожав плечами, сказал он тихо и убрал руку с губ. Сначала просто воспользовался ситуацией. Твой Тарухан исчез. Вернее, не так. Ты сама сбежала от него. Бросила. Я обязан был воспользоваться этим шансом. «Где мои друзья?» — спросила тихо. «Что ты с ними сделал?» «Ничего особенного. Усыпил с помощью трав и переправил в замок. Тебя стали окуривать особым составом, который вызывает потерю памяти. Их — все теми же сонными травами. Постепенно ты бы ко мне привыкла, полюбила, и я все рассказал бы». «Все?» — скептически фыркнула, прикидывая, успею ли добежать до комнаты и забаррикадироваться. Выходило однозначное «нет». «Ну, не все, конечно, но многое. Таша, я же чувствовал, что понравился тебе. По-настоящему, без магии». «Эрвин, я так похожа на труп?» «Что?» Вздрогнув от изумления, он даже отшатнулся. «Думаю, не очень». По-своему истолковала его реакцию. «Я нормальный, живой человек. Ну, насчет нормальной, может, и ошибаюсь, но в остальном это так. Так вот, ты интересный мужчина, обаятельный, умный, не лишенный чувства юмора, да еще и красивый до неправдоподобности. Конечно, ты мне понравился». «Значит, и полюбить сможешь», — убежденно сказал упрямец, обнимая ладонями лицо и прижимаясь лбом к моему лбу. «Таша, ты так нужна мне. Все, что говорил относительно тебя, — чистая правда, от первого до последнего слова. Ты нужна мне, как воздух, как свет или тьма». «Полюбить?» «Могла бы, сложись все иначе», — шепотом призналась. «Но ты лишил себя даже призрачного шанса. Не надо было лгать и угрожать моим друзьям. А Хартат?» «Ты вправду от него сбежала», — напомнил инкуб угрюмо. «Если он сделал что-то действительно ужасное, почему он, не я? Просто так ты бы его не бросила». «А я не помню ничего плохого», — заметила ехидно, выделив «не помню», и попыталась сменить дислокацию. Стоять вот так, лицом к лицу, когда его нос прижимался к моему, а дыхание касалось губ, было неуютно. Хорошо, хоть изо рта не воняло, и дыхание у инкуба свежее. «Но почему ты вспомнила лишь свое чувство?» — в сердцах застонал мужчина. «Почему не причину бегства?» «Не знаю», — сказала, выворачиваясь из кольца его рук. «Наверное, чувство важнее». «А если я принесу состав, который поможет вспомнить все?» «За дуру держишь? Неужели считаешь, после всего приму из твоих рук хоть что-то? Да я второй день не ем ничего, не смеши меня!» Инкуб побледнел. «Второй день? Значит...» «Врала», — подтвердила, намеренно не сказав про лекарство, которое не пила, и курительницу, подвинутую к окну. «Хочешь ввести противника в заблуждение? Смешай правду и ложь. И так раньше времени карты раскрыла, пусть теперь хотя бы сомневается насчет остального. Вдруг поможет? Не прикажи ты принести ко мне Шаксус Джера, я уже сбежала бы. Но, может, не сегодня, так завтра», — продолжила откровенничать. «Отпусти нас. Неужели не понимаешь, как это важно для Шайдара? Не руби сук, на котором сидишь, пожалуйста». «С ним? Нет», — жестко отчеканил инкуб. «Если хочешь, пойдем вместе. Ты, я и Шаксус Джер. Что тебе парочка малолетних эльфов и Тарухан? Орк и подавно представитель низшей расы. Ему и руку-то при твоем статусе подавать зазорно. А тут от него и вовсе никакого толка. Орки только и могут что дубьем махать. А я предоставлю тебе маленькую армию. 2 сотни хорошо вооруженных воинов, закаленных здесь, в темных землях». «Не пойдет», — вздохнула я. «Почему? Мы с любой опасностью справимся куда лучше четверки твоих друзей». «А пророчество?» — ухватилась я за соломинку. «А что пророчество? Я за последние дни его уже наизусть выучил». Криво ухмыльнулся мужчина и мрачно продекламировал, пристально глядя в глаза. «И появится на небе Шайдара второе солнце, и будет оно цвета крови, и принесет оно весть, что магия ушла из Шайдара, и останется миру до гибели 100 лет, и никому не спастись, если только не сойдутся кровные дети правителей числом не менее 4, и не отыщут они золотой нашкар в храме рассвета, дабы отнести его в храм заката в сердце темных земель, и будет дан каждому из несущих наш кар шанс обрести великое сокровище». Договорив, он шагнул вплотную ко мне и тихо спросил: «И почему мы не можем идти втроем? Четыре кровных наследника властителей сошлись, отыскали наш кар. В пророчестве не сказано, что именно они должны доставить его в храм заката. Сказано лишь «дабы отнести», но не указано, кто именно должен это сделать. Если подходить буквоедски, Ирвин прав, но я не оставлю тут друзей. Пойдем все вместе. Чтобы вы сбежали при первом удобном случае. Я идиот, по-твоему? Я не могу их бросить. Замок тянет магию, а искатели... Откуда ты знаешь? Оборвал инкуб и прищурился. Шаксус Джер. И она не стала отрицать очевидного. К тому же я видела, что случилось с Хартадом, стоило ему переступить порог. Не думал, что сможешь разбудить своего монстра. Печально покачал головой инкуб. Радуйся, что смогла. Сейчас, когда Аля рассказала про... Ты знаешь, ведь убегая из Маргалы, я едва не разрушила мир. Ненарочно. Просто была в отчаянии и ненавидела себя. Алька не в курсе конкретных причин. Она лишь эмоции ощущала. Но зато видела, как мое тело леденело. Сегодня утром со мной было нечто подобное. Я чуть с ума не сошла из-за необходимости притворяться перед тобой любящей куклой. Шаксус Джер, очнувшись, спасла не только меня. Всех. Лед на коже и волосах уже имел место быть, кстати. Не знал. Но это и не важно. Торжествующе улыбнулся Ирвин. Замок поглощает любую магию почти без остатка. И только я один управляю накопленной за века силой. Либо в храм заката мы идем втроем, либо не идет никто. Я не отпущу тебя. Значит, уйду без твоего разрешения, психанула я. Чувствую, достучаться до инкуба не выйдет. Тоже мне отпускатель нашелся. Не уйдешь, пока не смиришься с тем, что ты моя и не полюбишь. И ни магия, ни Унар здесь тебе не помогут. Шаксус Джер тем более. Силёнок не хватит. Он даже дверь выломать не смог. Инкуб кивнул на комнату, а я побелела. Так вот, что за грохот и треск слышала. Я кинулась к двери. Господи, что там с Алькой? Чтобы она да не смогла снести какую-то хлипенькую дверку, ну пусть даже мощную дубовую, обычно ей без разницы. Не знаю никакого Унара. Судорожно дергая заклинившую ручку, нервно всхлипнула. «И не узнаешь», — проговорил в спину подошедший инкуб, отодвинул меня и рывком открыл дверь. Я кинулась на шею бессознательной Альки, упавшей на пороге. Всхлипнув от страха за нее, прижалась ухом к алой шкуре, пытаясь услышать стук сердца. «Как освободишься, посмотри в окно». Мужчина тяжело вздохнул и добавил: «Думаю, Шаксус Джер сможет объяснить, что именно там увидишь. Если нет, приходи. Я всегда рад пообщаться с тобой, милая». Он наклонился и положил ладонь на голову Альки. «Чуток магии, чтобы очнулась, я дам, но не больше. Твои собственные силы уйдут в распыл. Можешь не стараться. Жду в столовой. И, кстати, в еду ничего и раньше не добавляла, сейчас и подавно не собираюсь. Приходи, милая». «Прости», — прохрипела едва слышно Алька, едва дверь за инкубом закрылась. «А за что?» «Я не смогла помочь. Этот чертов замок впился, едва я бросилась на дверь. Прости, Таша». «Глупая». Обнимая огромного зверя, такого беззащитного, сейчас я всхлипнула. «Ты ни в чем не виновата. Если кому и стоит извиняться, так это мне. Ты даже не представляешь, как мы вляпались, и все из-за меня. Далась я этому инкубу. Маньяк озабоченный. Он тебя обидел? Испуганно вскинулась Шаксус Джер, но тут же бессильно упала обратно. Не тревожься, ничего он мне не сделал, напугал только чуток. Хотя это хорошо. Отнюдь не радостно вздохнула Алька и совсем уж убито пробормотала. В окно глянь. Я шкурой чувствую, что происходит. А тебе будет интересно посмотреть. Я устало поднялась и потопала смотреть на новую гадость от инкуба. В том, что именно гадость, я даже не сомневалась.